По сообщениям, прибывшие из Кимчуна, Сунджу и других районов Южной Кореи представители женских организаций 2 января в Сеуле устроили пресс-конференцию. Они выступили против Министерства обороны, пытающегося разместить САД, заявляя, что с размещением американской системы САД безопасным не останется ни один уголок Южной Кореи, включая и само место размещения САД.